Пусть трепещет от страха. Если им не удалось развлечь его, то он будет забавляться сам, как умеет. Но внезапно Чезаро узрел в зале хорошенькую девушку и немедленно спросил у герцогини, кто она такая. Елизавета торжествующе улыбнулась. «Очень добродетельная дама, Доротея де Крема. Она побудет у нас совсем немного, а потом поедет на встречу со своим будущим супругом». «Хм, не дурна собой», — задумчиво произнес Чезаро. «Я бы хотел поговорить с ней». «Это можно устроить», — сказала Елизавета. «Сейчас позову ее и Дуэнью». «Дуэнья? Вон та грузная особа в черном? Тогда лучше обойтись без нее». «Мой господин, даже ради вас мы не можем нарушить обычай». «Значит, — вздохнул Чезаро, — ради общества красавицы мне придется вытерпеть соседство с драконом». Доротея была очаровательна. Чезаро спросил, может ли он повести ее на танец. «Боюсь, нет, мой господин, — сказал Дэнни. Моя госпожа держит путь к своему будущему супругу. До тех пор, пока она не выйдет замуж, ей не позволено быть наедине с мужчиной». «Наедине? Но здесь танцевальный зал». Дэнни поджала губы и склонила голову, всем своим видом призывая его смириться с силой обстоятельств. Чезаро разозлился, но сдержал гнев. Девушка посмотрела на него ясными глазами и тут же опустила их. «Что за бестолковые обычаи?» — с досадой проговорил Чезаро. Все молчали. Тогда он повернулся к девушке. «Когда вы уезжаете отсюда?» «В конце этой недели», — ответила она. Он внушал ей страх и все же чем-то привлекал ее. Возможно, она слышала о его репутации, возможно, видела в нем одно из воплощений самого дьявола. Пожалуй, внимание дьявола польстило бы даже целомудреннейшим из девиц. «Я уеду завтра», — сказал он, — «и это очень хорошо». «Почему же?» — спросила она. «Раз мне нельзя танцевать с вами, то нам лучше не встречаться. Я слишком страстно желаю повести вас на танец». Она с мольбой взглянула на Дуэнью, но та смотрела в другую сторону. «Терпеть не могу этикета», — прошептал Чезаро. «Скажите, кто самый везучий мужчина в мире?» «Говорят, вы, мой господин. Я слышала о ваших победах. Мне сказали, что вам достаточно приблизиться к какому-нибудь городу, и он уже ваш». «Это правда. Но я имел в виду того мужчину, за которого вы собираетесь выйти замуж». «Учтите, мне не позволено танцевать с вами. Значит, я не настолько везучий, как вам кажется». «Ах, да ведь это просто мелочи», — ответила она. «Разве их можно сравнить с завоеванием целого королевства?» «Сильные желания не ведают мелочей, дорогая Доротея. Как зовут вашего будущего супруга?» «Джан Батиста Карачьола. О, счастливчик Джан Батиста. Он командует венецианской армией. Хотел бы я оказаться на его месте». «Вы шутите? Как это может быть, если вы носите титул герцога Романского? Бывают титулы, которые лучше обменять на какое-то другое, например, на другой титул. Вы недовольны своим положением? Как же позволите величать вас в будущем? Любовником прекрасной Доротеи». Она засмеялась. «Это пустой разговор, и он не доставляет удовольствия моей Дуэнни». «А мы должны доставлять ей удовольствие?» «Разумеется, должны». Елизавета осталась довольна их разговором. Она обратилась к Дуэнни. «Полагаю, вашей подопечной пора вернуться в покое. Мне бы не хотелось утомлять ее слишком навязчивым гостеприимством». «Впереди долгая поездка. Пусть отдыхает и набирается сил». Дуэнни поклонилась и вместе с Доротеей направилась к выходу из зала. Девушка чуть заметно дрожала. Сейчас она была благодарна присутствию своей слишком назойливой опекунши. После ее ухода Чезаро долго не мог унять досаду. Его же не интересовали ни развлечения, ни другие женщины. Чем больше он смотрел на них, тем сильнее желал сделать прекрасную Доротею своей любовницей. Из замка Фурбина Доротея выехала в окружение добрых друзей и слуг. Они разговаривали о предстоящей свадебной церемонии, о нарядах, которые наденут в путешествии по Венецианской республике. И о скорой встрече с Жаном Батиста Кач-Олла. Когда они подъезжали к Кремоне, дорогу им преградила группа всадников. Путники не тревожились. Никому из них не приходило в голову, что с ними может что-нибудь произойти. Но когда они проскакали еще немного, то увидели, что все всадники были в масках, и Доротея показалась чем-то знакомой фигура их предводителя, который приказал им остановиться. Кавалькада замерла на месте. «Успокойтесь, вам не причинят зла», — сказал один из людей в масках. «В вашей компании нас интересует только один человек. Остальные смогут поехать дальше». Доротея задрожала. Она уже все поняла. Дэнни неуверенно произнесла. «Это какое-то недоразумение. Мы мирные путники, и нам нужно торопиться в Венецию. Нас ждут на свадебных торжествах». Мужчина в маске, который показался Доротее знакомым, властным жестом заставил Дэнни отъехать в сторону. Затем подъехал к девушке и положил руку на ее поводье. «Не бойтесь», — прошептал он. И с этими словами повлек за собой ее лошадь. Тотчас один из его спутников выехал из группы и схватил самую молодую и красивую служанку Доротеи, а вслед за ним и остальные бросились в гущу свадебной кавалькады и стали хватать всех девушек, уже не обращая внимания на их привлекательность. «Как вы смеете!» — закричала Доротея. «Немедленно освободите меня!» Ее насильник только засмеялся в ответ. От ужаса она была готова лишиться чувств. В смехе Чезары Борджа ей снова пощудилось что-то дьявольское. Изабелла де Эсте ничуть не обрадовалась известию о партии, предложенной ее брату. Она написала отцу и потребовала от него немедленно прекратить всякие переговоры о браке Альфонса и Лукреции Борджа. По ее мнению, это было просто неслыханно. Какие-то безродные выскочки, о которых еще вчера никто ничего не знал. Кто они такие, чтобы ради них портить лучшую кровь Италии? Может быть, герцог Феррарский не ведает, с кем имеет дело? Так вот, у его дочери недавно гостил Джованни Сфорца, первый супруг Лукреции. Уж он-то имел возможность познакомиться с нравами этой чудовищной семейки. «Его развод, — писала Изабелла, — был устроен только потому, что папа ревновал супруга Лукреции и не желал ни с кем делить ее прелести. Невероятно? Но таковы все Борджи. Известно, что Лукреция побывала в любовницах у всех своих братьев. Это могло бы показаться вымыслом, если бы речь шла о ком-то другом, а не о Борджи. Слышал ли отец Альфонса об их последнем скандале? Доротея де Крема, ехавшая на встречу со своим женихом, попала в засаду и была похищена с намерениями, которые не оставили никаких сомнений у ее свиты, так же, как и имя насильника. Разумеется, им оказался Чезаре Борджи. С тех пор о несчастной девушке не было никаких вестей. Неужели с семьей такого гнусного мерзавца можно связать жизнь наследника Феррары? «Изабелла права», — подумал старый Эркюль. «Теперь он не желал видеть Боржа в своем доме. Оставалось только соблюсти все меры предосторожности, отказывая папе». В свое время ему предлагали брак Альфонса с Луизой де Ангулем. И вот, поблагодарив судьбу за это спасительное обстоятельство, Эркюль написал Александру письмо, в котором глубоко сожалел о невозможности принять блестящее предложение святого отца. Увы, его сын уже дал обещание вступить в брачный союз с домом Ангулемским, вследствие чего вынужден отказаться от партии с Лукрецией Борджи. Герцог Феррарский был доволен. Его сыну предстояло жениться, но не на дочери папы Римского. Похищение и изнасилование Доротеи де Крема возмутило всю Италию. И даже король Франции счел необходимым прислать к Чезаре своего посла Ива де Аллегре, который от имени Луи выразил протест по поводу случившегося. Луи и в самом деле разозлился, потому что несчастный Карачьолла изъявил желание оставить командование венецианской армией и отправиться на поиски невесты, а в это время ожидалось вторжение войск Максимилиана Австрийского. И таким образом личная трагедия Джоана Батиста грозила обернуться неприятностями для Франции.